будущее вашей индивидуальности. Даже после завершения этого упражнения вы захотите продолжать совершенствовать свою личность, развивать ее или выработать для себя лучшие принципы. Мы живем в динамичном мире, где наша индивидуальность должна постоянно развиваться, с тем, чтобы повышать качественный уровень своей жизни. Вам необходимо знать о тех вещах, которые могут оказать влияние на вашу индивидуальность. Оцените, вдохновляют они вас или расхолаживают, и возьмите этот процесс под контроль. В противном случае вы станете заложником собственного прошлого. Любопытно было бы знать, вы сейчас тот же человек, которым были, когда только что приобрели эту книгу. Я все время заново оцениваю себя, и люди часто удивляются, с какой уверенностью я начинаю новые рискованные предприятия. Меня часто спрашивают, как вам удалось достичь столь многого в жизни. Я думаю, что большая часть этого заключается в том, что я смотрю на вещи не так, как большинство людей. В то время как большинство людей стараются приобрести компетенцию, прежде чем почувствуют уверенность в себе, я принимаю решение чувствовать себя уверенным, и это дает мне упорство, благодаря которому я становлюсь компетентным. Вот почему моя индивидуальность не ограничена прошлыми подтверждениями. Если вы спросите меня, кто я теперь, а я, возможно, решу завтра измениться, я бы сказал, что я творец возможностей, подстрекатель радости, катализатор роста, подрядчик для людей и продюсер страсти. Я не движущая сила, не проповедник и не гуру. Я один из экспертов нации в области психологии изменений. Я наставник, антрепренер, муж, отец, любовник, друг, затейник, телевизионная персона, автор национальных бестселлеров, один из самых искусных спикеров нации, черный пояс, пилот вертолета, бизнесмен международного класса, эксперт в области здоровья, советчик для бездомных, филантроп, учитель, человек, который стремится к совершенству, сила добра, целитель, тот, кто бросает вызов, и веселый, отважный и скромный парень. Я отождествляю себя с высшими элементами моего «я» и смотрю на аспекты моей личности, которые еще не являются совершенными, скорее как на благоприятную возможность для роста, а не как недостатки моего характера. Мы с вами должны расширять взгляд на свою личность. Мы должны быть уверены, что ярлыки, которые навешиваем на себя, являются не ограничениями, а усилителями, которые мы добавляем ко всему, что уже есть в нас хорошего, с чем мы начинаем себя отождествлять и кем станем. Это и есть сила убеждения. Если бы мы все делали то, на что способны, то сами бы удивились нашим возможностям. Томас Эдисон. Поскольку я взял на себя обязательство постоянно расширять возможности оценки всех аспектов своей жизни, то всегда нахожу им удивительное подтверждение. Несколько лет назад я решил посетить морг в больнице Бельву в Нью-Йорке. И в моей жизни произошло существенное изменение. Я поехал туда, потому что мой друг, доктор Фред Кован, главный психолог этой больницы, убедил меня, что для того, чтобы понять, что такое жизнь, нужно сначала понять, что такое смерть. Мы с Бекки пришли в его офис с изрядной долей мрачного предчувствия. Фред усадил нас и предупредил, чтобы мы не говорили ни слова в процессе эксперимента. «Просто пусть это случится само», — сказал он. «Отмечайте, какие вас охватят чувства, а позднее мы поговорим об этом». Не зная, что нас ждет, мы не без нервозности последовали за доктором вниз по ступенькам. Он повел нас в отделение для неопознанных тел. Когда он выдвинул первый металлический ящик и расстегнул молнию мешка, в котором находилось тело, я почувствовал, как по моему телу пробежали мурашки. Бекки вздрогнула. Ей показалось, что тело пошевелилось. Позднее Фред заметил, что реакция Бекки была такой же, как у многих. По мере того, как он выдвигал каждый следующий ящик, эта же эмоция охватывала меня снова и снова. Тело здесь, но человека нет. Несколько мгновений после смерти эти люди имели такой же вес, как и при жизни. Но где бы они ни находились, сущности того, кем они действительно были при жизни, уже не было. Мы – это не наше тело. Когда мы уходим из этого мира, нет никаких сомнений, что то, что утрачено, это неосязаемая, не имеющая веса индивидуальность, основа жизни, которую некоторые называют душой. Я считаю, что для нас в одинаковой степени важно помнить, что пока мы живы, мы не являемся телом. Мы также не являемся ни нашим прошлым, ни нашим будущим. Это событие дало мне невероятное чувство благодарности за благословенный дар жизни. И тогда я смотрел на людей, имевших крупные физические проблемы, и думал, да ведь они выглядят здоровыми. Нет ничего лучше небольшого контраста, который может напомнить нам о том, как мы счастливы. Недавно мои чувства были выражены словами, когда мне выпала возможность навестить писателя Уэйна Дайера. В тот день он сказал что-то такое, что дало название моим чувствам. Он сказал мне: «Мы не человеческие существа, у которых есть духовный опыт. Мы духовные существа, имеющие человеческий опыт. А наша индивидуальность является краеугольным камнем этого опыта. Я считаю, что наша истинная индивидуальность – это что-то такое, что невозможно определить и что больше того, что можно описать. Мы – это душа, мы – это дух. Если помнить, кем мы являемся в действительности, то все будет поставлено на будущее, не правда ли? Поскольку мы действуем, сознавая, что мы духовные существа, то нас нельзя поймать на всех тех маленьких играх, которые отличают нас друг от друга. Мы глубоко убеждены в том, что действительно связаны со всем мирозданием. Каждый из нас по-своему неповторим. Каждый из нас имеет одинаковое право жить на Земле. Каждый из нас может стремиться к своим целям. Каждый из нас здесь, на Земле, имеет свое божественное предназначение. Уолт Уитман. В следующий раз, когда вы поймаете себя на том, что говорите «я бы никогда не сделал этого», проанализируйте, какое влияние оказывает на вас то, что вы говорите. Разве наше понятие о себе так ограничено? Если так, пользуйтесь каждой благоприятной возможностью, чтобы расширить свою индивидуальность. Заставьте себя делать то, что, по вашему мнению, вы не можете делать, и используйте свои новые действия как подтверждение, дающее вам чувство уверенности в том, что вы больше того, что о себе думаете. Начните спрашивать себя, чем я еще могу быть, чем еще я буду, кем я становлюсь сейчас. Мысленно просмотрите свои ценности, список заветных мечтаний, и возьмите на себя обязательство, что, невзирая на обстоятельства, будете постоянно действовать так же, как человек, который уже добился своих целей. Будете дышать так, как дышит он, также будете двигаться, также будете отвечать на вопросы, будете относиться к людям с чувством достоинства, уважения, симпатии и любви, как это делал бы данный человек. Если мы решим думать, чувствовать и действовать так же, как тот человек, которым хотим быть, то станем этим человеком. Мы не просто будем вести себя, как этот человек, мы будем им. Вы теперь находитесь на перепутье. Это ваш шанс принять самое важное решение, которое вы когда-либо принимали. Забудьте прошлое. Кто вы теперь? Думайте, кем вы решили стать. Примите это решение сознательно, не спеша и решительно. Поскольку мы заканчиваем изучение основной системы, запомните следующее. Вам не нужно производить всех изменений, о которых мы здесь говорили, для того, чтобы преобразовать качественный уровень своей жизни. Если вы измените хотя бы одну из пяти зон этой системы, то изменится и вся ваша жизнь. Изменение только ваших привычных вопросов изменит вашу индивидуальность и вашу жизнь. Изменение в иерархии ценностей немедленно изменит направление вашей жизни. Выработка решительных, позитивных состояний вашей физиологии изменит образ вашего мышления и ваши чувства. Одно это уже может изменить вашу индивидуальность. Тоже могли бы сделать и ваши глобальные убеждения. Поиск дополнительных подтверждений обеспечит рабочий материал для создания нового опыта относительно того, кто вы есть. И, конечно же, решение расширить свою индивидуальность может преобразовать практически все. Я знаю, что вы не раз захотите вернуться к этой главе в течение своей жизни, когда начнете заново создавать свое «я» и определять, кем вы действительно хотите стать по сравнению с тем, кем вы были в прошлом. Делайте все с некоторой долей игривости. Получите от этого удовольствие. Осознайте, что то, кем вы являетесь, ваша сущность, приобретает с каждым днем все большую значимость, потому что вы живете. А теперь давайте немного развлечемся, приступая к семидневной программе тренинга, где каждый день я буду давать вам короткое упражнение для применения уже усвоенного и возможности начать пожинать плоды некоторых стратегий и методов, которые я изложил. Перед вами 7 дней, которые помогут сформировать вашу жизнь.